что Он открывает тебе себя. Здесь, на этом месте, Бог святой. Он творит, Он говорит с тобой. Он взял нас заботой в удел. Сердца собою наши согрел. Печали своей души, святостью своей Он наполнит тебя. Не устала ты, Бога благодари за то, что Он открывает тебе себя. Ты Ему расскажи все печали своей души, святостью своей Он наполнит тебя. Не устала ты, Бога благодари, что Он Отец твой, а ты Его дитя. Что Он Отец твой, а ты Его дитя.